Глава 7. О веселье и песнях. И было действительно весело. Такую музыку и песни я слышала всего несколько раз, когда мы с дядей выбирались на народные гуляния. И после второго раза он, к сожалению, зарекся меня на них водить. Ну а что? Я всегда была любознательным ребенком, а веселые народные песни запоминала на раз. Кто же виноват, что они не всегда бывают приличными, а у меня звонкий голос? Однажды к нам приехали гости с детьми, и пока взрослые чинно общались за чашкой чая, мы, дети, остались предоставлены сами себе. Мне тогда совсем не хотелось с ними общаться. Не терпелось проверить одно заклинание, которое я вычитала накануне. Но обязанности хозяйки дома никто не отменял. Я откровенно маялась, и когда скука достигла апогея, пересела в уголок, взяла гитару, на которой училась играть, и тихонько запела песенку. Дети тут же подсели ко мне и попросили сыграть что-нибудь еще такое же интересное. Но я и выдала весь репертуар, который запомнила после недавнего гуляния. К концу мы уже все дружно горланили песенку с нецензурными вставками. Было весело. Но нас нашли взрослые. Меня тогда не сдали, но дядя точно знал зачинщика, а эти гости к нам больше не приезжали. К нам почему-то вообще после первого-второго посещения редко кто приезжал с детьми снова. От этих мыслей я, несмотря на то, что песни становились все веселее, а народ начал выходить на танцпол, загрустила. Отпила еще пиво из снова наполненной кружки. Удивилась. Здесь же вроде нельзя пользоваться магией. Как она пополнилась? Но тут адепты начали подниматься из-за стола, а Кайл весело улыбнулся и протянул мне руку. «Магистра, окажите мне честь с вами потанцевать». Я задумчиво оглядела скачущих адептов, подумала немного и протянула ему руку. «А почему бы и нет?» Встала и почему-то покачнулась. Какие-то кривые у них тут полы. Нужно будет попенять кабачику. Кайл ухватил меня под руку и закружил. Потом мы разошлись, смешались с остальными танцующими, топнули, хлопнули, снова сошлись, весело улыбаясь и заряжаясь всеобщим весельем. Топ-хлоп, шаг по кругу, топ-хлоп, разошлись, топ-хлоп, закружились, топ-хлоп, его руки на моей талии, и я взмываю вверх. После Кайла меня пригласил Рэй, потом Леон, потом к нам подошел блондин с лекарского факультета, но парни снова утянули меня к столу, чтобы сказать тост и выпить. Пиво хорошо утоляло жажду. Только в голове почему-то зашумело и перед глазами поплыло. Что за ерунда? Может, очки нечаянно заляпало? Хотела их снять и протереть, но сидевшие рядом Мирта и Шейла переглянулись. «Магистра, давайте ненадолго выйдем на свежий воздух. По-моему, нам всем нужно немного проветриться». «Да, душно здесь», — согласилась я, и мы пошли к выходу. «Точно, пожалуйся, кабачику, на пол». На улице в голове немного прояснилось. Свежий воздух взбодрил. Я оглядела полутемный двор кабака. Глянула на освещенную лужами света от фонарей дорогу и все-таки протерла глаза. Не думала, что пиво так сильно пьянит. А ничем, кроме алкогольного опьянения, я не могла объяснить появление тех, кого увидела медленно идущими по улице и о чем-то сосредоточенно беседующими. Я даже специально подошла ближе к невысокому забору, опоясывающему трактир. Девочки остались увлеченно болтать у входа в кабак. «Вы!» — помимо воли вырвалось у меня гневное. «Это вы!» Мужчины посмотрели на меня и остановились. «Надо же!» Я только сейчас заметила, что замминистра образования не менее высокий и широкоплечий, чем наш магистр боевой магии. Еще и глазами зелеными сверкает так, будто кот какой-то. И как только при своей кабинетной работе не потерял спортивную форму. Фу, таким быть. Внешность должна соответствовать содержанию. А он гад. Как есть гад. И вообще, первый поцелуй у меня украл. «Что вы здесь делаете?» Внезапно требовательно спросил у меня боевик. «Я? Что я здесь делаю?» Возмутилась я до глубины души. «Это что он здесь делает?» И ткнула пальцем в Эль Лавалье. Мужчины переглянулись и посмотрели на меня, но очень странными взглядами. «Вам показалось», — внезапно выдал Эльмейр. «Что показалось?» — вытаращилась я на него. «Я здесь один». Я даже не поняла сначала, что он сказал. «А этот индивид, по-вашему, мне мерещится?» Наконец отмерла я, созерцая этот да нельзя наглый дуэт мужчин. «Да», — кивнули оба. «А если он мне мерещится, можно я дам ему в глаз?» Неожиданно даже для себя спросила я. И, наверное, даже сразу бы это и сделала. Я чувствовала, что сейчас и в глаз, и под дых, и по коленной чашечке не постеснялась бы дать своему обидчику. Но мне помешал забор. Мужчины снова переглянулись, и боевик внезапно ткнул мне пальцем за спину. «По-моему, там кому-то плохо». Я обернулась, увидела с интересом смотревших на нас адепток, к которым подошли уже несколько одногруппников. Все вели себя адекватно. Плохо точно никому не было. Я повернулась назад к боевику, увидела, что он стоит один, и обличительно произнесла: «Вы меня обманули!» «Послушайте, а что вы здесь делаете?» Предпочел проигнорировать он мои обвинения. «Курирую», — мрачно ответила я. «Где этот гад?» Где-то на периферии сознания я понимала, что называть прилюдно гадом замминистра образования неправильно и даже вредно. Но именно сейчас слова из песни, которая играла и била в набат в моей душе, выбрасывать не хотелось. «Не понимаю, о ком вы. Я шел по улице один». «Не верю». Магистр смотрел на меня такими честными глазами, что я засомневалась, и произнесла уже менее уверенно. «Вы же с ним разговаривали». «С кем?» Боевик изобразил настоящее беспокойство о моем душевном здравии. «Эллин, вы сегодня пили?» «Я?» Почему-то возмутилась, но под требовательным взглядом потупилась и призналась. «Ну, разве что немного пива». «Вам нельзя пить», — уверенно произнес он. «Я уже взрослая девочка и сама решаю, что мне делать, а что нет», — вздернула подбородок. «Сколько можно меня воспитывать? И кому?» «И вообще, я тут ребят курирую». «Ага, нас!» — подошли к нам мои адепты. Бровь магистра выгнулась, и он окинул меня скептическим взглядом. «По-моему, вы делаете это как-то не так». «Ошибаетесь», — встал на мою защиту Рэй. «Наш куратор нас курирует так, как надо. И вообще», — обернулся он ко мне. «Магистра, а пойдемте уже внутрь. Без вас там скучно». «А по-моему...» — начал было боевик, но я его прервала. «А по-вашему, вы тут в одиночестве куда-то шли. Вот и идите». Развернулась и вместе с адептами пошла в кабак. И в этот момент такой смелой и независимой себя ощущала, прямо ух! А еще обиженной и немного уязвленной. Хотя эмоций во мне сейчас перемешалось гораздо больше, но кто же будет в них разбираться? Вошла внутрь с ощущением какого-то злого азарта и услышала последние аккорды танца. Музыканты принимали аплодисменты, кланялись и собирались уйти на перерыв. И так как этот перерыв сейчас не стыковался со звучанием моих душевных порывов, что я внутренне возмутилась и решительно поднялась на сцену. Подошла к слегка опешившему гитаристу, улыбнулась и попросила: «Можно ненадолго взять ваш инструмент?» «Такой красивой девушке я готов отдать любой свой инструмент», расплылся в улыбке музыкант. «Нет-нет, больше ничего не нужно», заверила я. «Только гитару, на остальном я играю плохо, разве что на пианино, но...» «Так я научу». И он странно пошевелил бровями. «На очень интересном инструменте играть научу». Я озадачилась и вопросительно посмотрела на гитариста. Он улыбнулся еще шире и задвигал бровями активнее. «У вас что-то с лицом?» Решила уточнить я, уже догадываясь, что он имел в виду какую-то похабщину, но не совсем улавливала смысл. «Ага, зубы ему жмут», — угрожающе сказал вставший рядом Рэй. «Прямо во рту не помещаются», — поддержал его подошедший Кайл. «И ночью по улицам ему ходить темно и несподручно», — раздался голос Леона. «Почему?» — не уловила я связи. «Потому что фонаря не хватает». «Фонаря?» — переспросила, глядя, как гитарист с удивительной скоростью исчезает со сцены. «Ага, под глазом. Не обращайте внимания, магистр, вы хотели сыграть?» — спросил Леон. Мой энтузиазм уже немного поутих. Я посмотрела на гитару и огляделась. Поймала на себе заинтересованные взгляды собравшихся и осознала, что поторопилась выходить на сцену. Судорожно соображала, как теперь отказаться от выступления и не показаться трусихой. «А вы знаете вот эту? Боевику никто не пишет», — внезапно с горящими глазами спросил Рэй. «Или поздний вечер в сарае нас любовью не жалует». «Рэй, ты еще вспомни «Хоп, хей, не прибей». Есть золотой? Золотого нет?» — с укором посмотрел на него Кайл. «А есть и такая?» — удивилась я. «Как, оказывается, богато народное творчество, а я и не в курсе». «Магистр Эйлин, по-моему, вам лучше вернуться в академию». Внезапно раздался мрачный голос боевика, появившегося около сцены. И если до этого момента я и сама начала об этом задумываться, то теперь точно не собиралась никуда уходить. Вот еще слушать этого предателя. Почему предателя и в чем, собственно, он меня предал, я бы вот так сходу и не сказала, но сейчас мне это было и не так важно. Во мне снова взыграл дух противоречия. Я перекинула через плечо ремень гитары, провела по струнам пальцами, проверяя звук и настройку, выдвинула одну ногу вперед и заиграла. А играла я хорошо, не зря училась. Поначалу, правда, занятия музыкой казались мне пустой тратой времени, которую можно было провести с интересной книгой или проверяя в деле новое заклинание, но потом я втянулась, и мне даже понравилось. И сейчас, глядя на боевика-предателя, я резко ударила по струнам и провела сложный пассаж с верхних ладов вниз. Зацепила нить силы магии воздуха, увеличила звучание, делая его более объемным, и почти минуту с наслаждением выдавала сложные струнные комбинации, чередуя их с резкими аккордами. Вот такое у меня сейчас было настроение. Рваное, задиристое, азартное. Такую музыку обычно играют южане. Заезжал к нам как-то в гости один старинный друг дядюшки с сыном. И этот парень играл на гитаре именно такие мелодии. Без слов. Но когда струны поют так, слов и не нужно. В тот момент в моем личном рейтинге кумиров он встал на одну ступеньку с архимагистром Эль Оппенвальдом, трактатами которого я зачитывалась. Всю неделю, в течение которой они у нас гостили, бедный парень от меня прятался. Наивный. Спрятаться от мага в его собственном доме нереально. Поэтому ему ничего не оставалось, кроме как меня учить. Думаю, сейчас он бы оценил мое выступление. По крайней мере, в зале перестали шуметь, взгляды всех были направлены на меня, и даже Эль Мейер, скрестив на груди руки, отступил к одному из столов и задумчиво меня разглядывал. Я отметила это лишь мельком и снова сосредоточилась на музыке. В какой-то момент, проникнувшись ей, я прикрыла глаза, растворилась в звучании, которое выходило из-под моих пальцев, забыла, где нахожусь и что вообще выступаю для кого-то. Я любила это состояние и не думала, что когда-нибудь смогу в него войти вот так, на сцене, перед зрителями. Постепенно аккорды и пассажи стали не такими резкими, мое настроение переменилось, и мелодия полилась плавной волной с переборами. Наконец музыка смолкла, я открыла глаза и огляделась. Несколько мгновений в помещении царила полная тишина, а потом на меня обрушились аплодисменты. «Еще!» — закричал кто-то. «А что она сделала с гитарой? Никогда такого звучания не слышал». «Еще, да!» «Не знаю, кто ты, девочка, но плачу золотом. Играй!» — закричал какой-то бородатый мужик уголовной наружности, выпивавший в самом углу кабака. «Да! Играй! Наш магистр лучше!» «Да!» «Не надо золота!» Отказалась я, когда шум в зале немного утих, и улыбнулась. Было приятно видеть восторг людей. Особенно своих адептов, которые хлопали мне громче всех. «Я сыграю еще». Оглядела сцену, поняла, что раз уж взялась играть, нужно сделать это выступление незабываемым и поучительным для моих оболтусов. Сняла очки, спрятала их в кармашек платья и, комбинируя различные виды магии, создала удобный пенек, села на него и сделала несколько струнных переборов. Звук растекся вибрирующей волной. А ведь для такого эффекта понадобилось совсем немного магии. Мелодия лилась из-под пальцев, а вокруг моего пенька начала расти трава и принялись разбегаться по сцене цепкие побеги плюща. Стены стали стволами деревьев, которые тихо зашелестели в вышине кронами. На поляне таинственно замерцали точечки огоньки светлячков. А на потолке не было потолка. Только далекое небо, с которого нам подмигивали звезды, светила луна, заливая опушку леса, на которой я сидела, мягким светом. И я запела балладу о менестреле. Почему-то здесь и сейчас захотелось исполнить именно ее. Жил в далеком краю менестрель молодой, пел он песни о жизни и смерти. Много где побывал, много что повидал, но о жизни другой не мечтал, поверьте. Как же здорово пел тот смельчак-менестрель. Как же свет зажигал в чужих душах. Его ждали везде и встречали везде, ведь он видел рассвет даже в темных лужах. Но однажды он спел одному королю, и решил тот, что этот парнишка теперь будет петь лишь ему одному, что другим его слушать слишком. И теперь жизнь его хороша весьма, стены в шелке, золотые ложки. Только все это для него тюрьма, на душе скребут черные кошки. Не рождается что-то в душе у него, снятся ночью дорога и поле. Даже голос не тот, и песня не та, вдохновения нету в неволе. И король его нет, не отпустил, он решил покарать его строго. И король его к смерти приговорил, недостоин он даже острога. И на площади той, где шумела толпа, где палач приготовил петельку, улыбнулся он всем, свобода, всегда, и запел последнюю песню. Эта песня плыла над коньками крыш, эта песня тревожила душу, эта песня дарила надежду на жизнь, убирала из сердца стужу. И когда он закончил, молчали все, на глазах были слезы, поверьте. Но король непреклонно кивнул беде и шагнул менестрель на дорогу смерти. Уж давно все забыли о том короле. Людская память беспечна, но живет Министрель в сердцах людей, и песни его вечны. Допев, я еще какое-то время перебирала струны, посмотрела в сторону, и прожектор лунного света осветил это место. В нем появилась полупрозрачная фигура человека в плаще с капюшоном на голове. Лица его не было видно, в руках он держал гитару. Человек помахал рукой всем, кто сидел в зале, надел через плечо ремень, закинув гитару за спину, развернулся и прямо по воздуху пошел к луне, становясь все меньше и меньше. А когда его силуэт сравнялся с лунным диском, растаял. Я давно закончила играть, убрала иллюзии, но в зале продолжала стоять гробовая тишина. И это настораживало. Сильно. «Я буду рассказывать об этом своим детям», — внезапно хлюпнула носом какая-то девушка, и зал взорвался бешеными аплодисментами. Я даже икнула и неуверенно поклонилась. Аплодисменты не стихали, и я попятилась. Не привыкла я к такому вниманию. И тут увидела, как мне машет рукой какой-то стражник. Около сцены он стоял не один. Там был целый патруль. И вот тут до меня дошло. Я совсем забыла, что пользоваться магией в таких местах нельзя. Вообще. Никак. Ни для чего. Если заранее это не согласовывал.